«Спят», — говорит Добрынь. «А ты буди их», — как-то чистовато, кивая головой, — говорит вождь. Подошел Добрынин к русской печке, сдернул со спавших малышей одеяло. Они сверху, как котята, так что родившиеся смотрят, глаза протирают сонные, понять ничего не могут. А дедушка Ленин им говорит: «Новый год на двое, а вы все на печке лежите, и не стыдно?» Напуганные ребятишки спустились, побежали мамку искать, а ее нет. Они: «А мамка где?» «За подарками вам пошла», — говорит Добрынин. Оделись ребятишки, а личим: «Становитесь вокруг елки, будем хоровод водить». Стали мальчишка с одной стороны елки, девочка с другой стороны, стоят, ждут. А Ильич часы на цепочке из кармашка жилетки вытащил, посмотрел на них, нахмурился и так нахмуренно на двери в сени стал глядеть. А там уж кто-то входит в дом. Двери открываются и вваливаются в горницу гурьба сонных ребятишек, а за ними два красноармейца с винтовками. «Ваше приказание выполнено», — докладывает один из них Ленину. Посмотрел вождь детишек, посчитал их и спрашивает: «А вы родителям объяснили, зачем детей взяли?» «Так точно». «Ну тогда хорошо». Лицо вождя приняло довольное выражение, и он, повернувшись и чуть наклонившись к детям, продолжил: «А ну-ка, ребятишки, становитесь вокруг елки, будем хоровод водить». Построились дети в круг, тогда Ленин поворачивается к Добрынину и Калинину и говорит: «А вы почему стоите? Вы разве не будете с нами хороводиться?» Ну, в общем, стали они в хоровод все вместе. Ленин какую-то песню запел и направил движение хоровода. И вдруг на ходу, пока дети пили, обернулся к красноармейцам и приказал им выйти и стать на страже дома. Красноармейцы ушли, и показалось Добрынину, что ушли они немного огорченные. Тоже ведь и для них праздник, а их в хоровод не поставили. Хотел было Добрынин попросить вождя за них, чтобы вернул он их в горницу. Но потом подумал, что, наверное, такой порядок. Ведь надо кому-то на охране стоять, пока праздник идет. Вот промолчал. А товарищ Калинин, одетый Дедом Морозом, забрался под елочку, размотал свой мешок с подарками и стал конфеты и гостинцы разные на полу раскладывать. Наконец, все разложил и вернулся в хоровод. Ходят они, ходят, у Добрынина уши и ноги заболели. А дети на эти подарочные кучки смотрят, и слюнки у них текут, а сказать ничего не могут. С колыбели к порядку приучены. Танцуют и ждут. Тут Ильич остановил хоровод и говорит: «А теперь, дети, я буду вам фокусы показывать». И тут же к Добрынину оборачивается и спрашивает: «У тебя в хозяйстве ты и на пёсточка найдется? Для фокуса надо». «Это... у маняши спросить», — замялся Павел. «Вот придет она, я сразу спрошу». «Ну, ладно». Ильич был, кажется, огорчен, но не унывал, тем более, что все дети ожидательно на него смотрели. «А как ты, у тебя есть?» — поинтересовался вождь у Добрынина. У меня есть», — обрадовался Калинин и, вытащив откуда-то с груди колоду карт, протянул вождю. Вождь взял колоду, присел на корточки, потасовал карты хорошенько, а потом показывает маленькой соседской девочке Агафье нижнюю карту и говорит: «Запомнила?» «А-а-а», — отвечает девочка. Снова растасовал карты Ильич, потом переложил их пару раз и вынимает точно ту же карту, шестерку пик, и показывает девочке. «Это?» — спрашивает. «Это?» — кивает девочка. «Ну, теперь ты», — говорит дедушка Ленин одному мальчику и показывает тот же фокус ему. «А как вы это делаете?» — спрашивает соседская девочка, а в дочь постарше Агафьи, только на полтора. «А это секрет», — улыбается дедушка Ленин. «Это тайна».